часто льешь ты, идя к небесам край родной. Зачем нам эти томиться, зачем нам так тяжко вздыхать? Сильнее нам нужно молиться, друзья, вы хотите знать о подвигах на Неве Христовой? У меня они были. Расскажу о них в простоте сердца. С малолетства мое сердце тянулось к Богу. В Боге я находил главную отраду жизни. С детства я посещал православную церковь. Любил читать книги на славянском языке. Я думал, что Богу угодно, если человек много читает на славянском языке. Особенно я любил читать псалтырь над умершими. Слушая меня, люди говорили, как хорошо он читает. Прямо слезу прошибает. Этим я думал угодить Богу. Священник меня убеждал, что Христос пострадал за веру православную. То же самое утверждали многие старцы. Воспитанный в таком духе, я твердо стоял за православную веру. За нее я готов был страдать и умереть вместе со святыми, которые были замучены нечестивыми безбожниками. В календаре на каждый день перечислялись мученики и мученицы за православную веру. Сколько угодников в молодых годах пострадало за веру. И я думал, что если придется, я тоже без всякого страха отдам жизнь за веру православную. Но вот слышу, в народе говорят о каком-то Иване Григорьевиче Рябошапке, который проживает в Киевской губернии около Белой Церкви. Потом распространился другой слух, что он переехал в Херсонскую губернию и поселился в Любомировске Елизаветградского уезда. Что же говорил народ о Рябошапке? Что он проповедует Евангелие, но не так, как православные священники. Любомировка была в 70 верстах. Неподалеку от нас было селение Скалево, куда я ходил в церковь. Вдруг появился новый слух, что в 3 верстах от нас, в деревне Бельведер, происходит тайное собрание. Потом стало слышно, что и в селении Скалево открылась такая церковь, где проповедуют так, как Рябошапка. Когда я узнал об этом, то был очень удивлен. Почему же они собираются тайно? Мне сказали, что полиция их преследует и разгоняет, что их называют штундистами, разбивает окна в их домах и выламывает двери. В то время я был уже женат. По-прежнему аккуратно посещал православный храм и не знал, что моя жена тайно от меня ходит на эти собрания. Она не говорила мне об этом, так как я в церкви помогал в службе. В одной версте от нас один мещанин купил водяную мельницу. Моя жена завела знакомство с его женой, которая вникала в Священное Писание. Когда она узнала, что моя жена ходит на тайные собрания, то стала пугать ее. «Узнает муж, плохо тебе будет». меня был сильный голос в пении и чтении. Люди говорили, когда в церкви нет дунаенки, то церковь будто немая. Это еще крепче привязало меня к православной церкви. Жена мельника дала моей супруге Евангелие на русском языке. Я стал его читать и над многими стихами проливал слезы. Впервые по-настоящему я понял слова Христа. В славянской Библии многие слова были непонятны для меня. Теперь же меня охватил страх. Оказывается, я думал о спасении не так, как нужно. С этого момента у меня сразу отпала охота читать Евангелие на славянском языке. Хотелось читать только на русском. Но все же я не прекращал посещения православной церкви. Вскоре в православной церкви произошло венчание, о котором заговорили во многих селах. Жених был православный, а невеста – штундистка. По окончании венчания священник благословил их и дал поцеловать крест жениху и невесте. Жених поцеловал, а невеста оттолкнула распятие. Народ возмутился. «Глядите, что она сделала!» – говорили они. «Бога оттолкнула!» В следующее воскресенье я снова пошел в церковь. На этот раз служение проводили священники, которые приехали из других мест. По окончании службы наш священник объявил: «После обеда будет беседа со штундистами в деревне Бельведер. Желающие могут присутствовать». Я пошел. 3 версты – это не так далеко. Зашли в один дом, который был приготовлен для беседы. Полиция привела на собрание всех местных штундов, как их тогда называли. Перед собранием все вместе пропели: «Царю небесный, утешителю душе истины, иже везде сы и вся исполняй, сокровия благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистены от всякие скверны». После этого должна была начаться беседа. Но деревенские люди были не очень смелы. На лицах была заметна робость. Но вот появился Румуальд Федорович Шиманский. Он не побоялся священников. Его вопросы для священников были очень трудны. Они не могли на них отвечать. Тогда полиция запретила говорить Шиманскому. Он же сказал: «Следовательно, я тут не нужен. Могу идти домой». «Можешь». И он ушел. Меня это удивило. Я думал о священниках. «Вы окончили духовные школы, семинарии, академии и не можете ответить земледельцу. Так зачем же я буду слушать вас?» И я ушел. Идти мне нужно было мимо дома Шиманского. Он жил в саду помещика. Когда я подошел к ограде, залаяли псы. Шиманский вышел во двор. Он знал, что я присутствовал на беседе. «Ну что?» – спросил он. «Беседа кончилась?» «Нет, еще беседуют». «А почему же ты не остался до конца?» «Потому что слушать их бесполезно. Священники грозят людям арестом». Шиманский заметил, что я был недоволен беседой, и позвал меня в свой дом, чтобы рабочие помещика ничего не знали о нашем разговоре. На столе у него лежала польская Библия. Он был католиком. Мы поговорили с ним о некоторых духовных вопросах. «Ты должен иметь русскую Библию», — сказал он мне, когда я уходил домой. «Сейчас пойди в кузницу и скажи, что хочешь работать в мастерской. Пусть наши рабочие видят, что ты имеешь у нас какую-то работу. Это нужно для того, чтобы о тебе не думали, что ты ищешь другую веру». Я так и сделал. Пришел к мастеру и спросил насчет работы. Дома я рассказал жене о встрече с Шиманским и о том, что он мне посоветовал купить Библию на русском языке. «Тут есть Библия у одной женщины. Может быть, она продаст ее тебе», — ответила жена. Я тайком зашел к этой женщине. Увидев меня, она испугалась, потому что знала о моей работе в православной церкви. Я сказал ей: «Я пришел к вам тайно, потому что хочу купить у вас Библию. Моя жена сказала, что у вас есть Библия». «А кто ваша жена?» «Дунаенко». «О да, Библия есть». Она открыла сундук, с самого дна достала Библию и дала мне. Денег с меня не взяла, что меня удивило. Вижу, Библия целая, хорошая. Я очень обрадовался. Домой возвращался огородами, закоулками, все время оглядывался. Если бы полиция узнала, что я несу Библию, меня бы арестовали и 3 месяца гоняли бы по этапам и не раз бы побивали так, как могут бить полицейские. А этой женщине разбили бы окна и поломали бы двери, потому что тогда в нашей местности было такое повеление. Полиция за такими строго смотрела и расправлялась с ними, чтобы угодить православному духовенству. Высшее же начальство не принимало против этого никаких мер, потому что приказ бороться со штундой исходил из центра. За такие расправы полицейских даже хвалили. «Молодцы, боритесь за веру православную, а всех штундистов надо пороть до крови, чтобы неповадно было изменять веру и других совращать с истинного пути». Однажды я приехал в Умань. Там был большой книжный магазин. Зашел, спрашиваю: «Библия есть?» «Нет», — отвечает приказчик. «Оставьте 3 рубля, мы выпишем из Москвы Библию и вам перешлем». Я оставил 3 рубля, приказчик записал мой адрес. Библию я действительно получил, новую, красивую, на русском языке. По воскресеньям сижу дома, читаю. Многие люди узнали, что я купил Библию в Умане. Вскоре в воскресенье приходит ко мне старик Дорофей Мусиенко, чтобы послушать. Это был тот самый старик, который купил водяную мельницу неподалеку от нас. Он был человек богатый, в нашем крае жил лучше всех. Он слушал, слушал и говорит: «А ты знаешь, что мне говорил старик Саенко? Что мы все поклоняемся идолам. Ты приходи ко мне с Библией и читай. И все мои сыновья и дочери будут слушать. Надо нам всем понять, что мы делаем себе идолов, молимся им и делаем великий грех». Я начал ходить к Мусиенко по воскресеньям, иногда и в будни, по вечерам или ночью. И другие стали приходить. Мы закрывали окна, один из братьев стоял на дворе, караулил от хулиганов. Караульные сменялись. Если вдали слышали гомон, караульный стучал в окно. Сразу лампу тушили. Все затихали, как мертвые. Злые люди проходили мимо. Так как света не было видно и ничего не было слышно, они говорили: «Значит, сегодня штунда не собралась». Больше всего наши собрания беспокоили священника. Он стал замечать, что в церкви мало народа. Свечей не стали покупать. Прежде перед иконами свечей было столько, что негде поставить, а теперь 2-3 свечки. Священник решил, что во всем виноват я. Ему донесли, что я купил Библию и хожу на тайные собрания. У многих в домах из переднего угла уже убраны были иконы. И вот однажды священник с полицией заявился ко мне. Он сразу начал меня обличать и злословить. Я спросил: «Батюшка, почему вы прошли мимо дома того человека, который только что вернулся из тюрьмы за кражу лошадей? Он сидел там 3 месяца, но вы, как я вижу, не считаете это грехом. Для вас я грешник, потому что я читаю Библию». «Ты хуже конокрада», — громко крикнул батюшка. «Он украл 1 лошадь, а ты у меня украл уже несколько духовных овец. Но всякое воровство не проходит даром. Берегись». Это была моя первая встреча с полицией. Но это не испугало и не оставило меня. Я продвигался вперед по пути следования за Христом, так как это единственно правильный путь. Слово Божье давало мне силу. Через некоторое время приезжает урядник Кулибаба. Меня вызвали в сельское правление. Соцкий прибежал ко мне в страшной ярости. Это был здоровый мужик. Ему было приказано: «Лупи пса Тунаенко, что есть мочи, и гони его сюда ко мне». Но с Соцким я мог справиться, и он только рычал на меня, но не трогал. Когда я прибыл в правление, подскочил урядник и ударил меня по зубам сначала с одной стороны, потом с другой, сопровождая удары руганью. Я стоял, не сопротивляясь. Как на зрелище, со всего села сбежались мужчины, пришли и некоторые женщины. Урядник при всех бил меня куда попало и приказал сельскому старости и полицейским: «Там, где собирается эта штунда, разбивайте окна, ломайте двери, лупите их сколько можете и куда попало». Не всем людям это понравилось. Кое-кто шептал про себя: «За что лупцуют людей? Кому какое дело, кто как молится?» Другие, наоборот, одобряли: «Это полезно, за ум возьмутся, перестанут к штундам ходить». Надо сказать правду, на многих людей от полицейских расправ напал страх. Некоторые православные говорили: «Нас Бог накажет, если мы не будем вас разгонять. Мы в церкви свечки покупаем, перед святыми иконами ставим, а вы что делаете Богу за его добро и милость?» Такое было понятие у темных людей. Они думали, что битьем окон и выламыванием дверей служат Богу. Давно уже я хотел посетить брата Ивана Григорьевича Рябошапку. Я подговорил одного брата, и мы поехали в селение Любомировку. Попасть к нему было трудно, потому что власть следила, чтобы к нему никто не приходил и не приезжал. Мы нашли его хату, огляделись, зашли, но пробыли недолго, так как его старуха что-то заметила в окно. Мы зашли в его мастерскую. Он был хорошим кузнецом и слесарем. Собрания проходили не в его хате, а в клуне. Там он прорезал окно и поставил стол, а в другой стороне были закрома с хлебом, чтобы власть не могла придраться, что это место для молитвы. Полицейским можно было сказать: разве в амбарах люди молятся, в амбарах хлеб хранят. При первой встрече мы ничего не говорили о Писании. Он только поинтересовался, как у нас появились верующие, и что меня потянуло к Слову Божьему. Он в то время был уже стариком, но не переставал трудиться, пока его не сослали. Трудно нам было устраивать собрания, потому что за нами была слежка. Но все-таки братья твердо стояли в вере. Однажды мне приказали явиться к уряднику за 18 верст. Он набросился на меня хуже зверя. Бил, даже вспотел, задыхаться стал, всякими словами ругается. После этого отправил к приставу. А тот не лучше урядника. Пожалуй, еще злее, хоть на вид вроде как бы образованный. Лицо бритое, с маленькими усиками. «Будешь со штундой якшаться?» Кричит, а сам слюной брызжет мне в лицо. «Мое дело и звание такое», отвечаю ему. «Ах, такое! Ты хочешь, чтобы я тебе морду кровавой лепешкой сделал?» «Воля ваша! Вы вот приказываете мне, а Бог тоже приказывает. Кого же мне слушать? Власть земную или небесную?» «Пока ты на земле, я для тебя важнее власти небесной». Вот до такого бесстыдства дошел человек. А ведь как будто ученый по виду. Мы все равно собирались по ночам. Ну вот приехал священник в сельское правление. Послали полицейского за мной. И он не ведет меня в правление, а гонит, пихает в спину, бьет. Прихожу. Старик Мусенко уже стоит там. Со всего села сбежался народ. Для него это зрелище. Священник сидит возле стола, облокотился на Евангелие. Когда увидел меня, сказал: «Пусть читает Дунаенко, он грамотный, а с другого нечего спрашивать». Я говорю: «Сказано в Писании: блажен читающие и слушающие». Священник во всю глотку как рявкнет, и народа не постыдился. «Брешешь!» От этого его грубого слова весь народ засмеялся, а мне как будто кто-то шепнул: «Подойди к нему, возьми у него Евангелие и найди сказанное тобой место, потом прочитай всему народу». Подхожу, говорю: «Батюшка, позвольте мне на минуту ваше Евангелие». «Возьми». Я взял из-под его локтя, отошел и открыл Откровение 1.3. В затылок мне смотрят мой брат Василий и другой житель села, который был очень против меня. Я начал громко читать, чтобы все слышали: «Блажен читающие и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». Прочитал, закрыл его и отдаю священнику. «Зачем закрыл?» – спрашивает он. «Потому что закрытым взял, закрытым и отдаю». Народ усмехается. Я видел, что эти усмешки не надо мной, а над ним. Тогда он спрашивает моего брата Василия: «Скажи, на какой странице он читал?» Василий отвечает: «Я не знаю, потому что смотрел, как он водит пальцем по строкам». Я думал: «Наверное, этот священник никогда сам не читал Библию, потому он так удивлен». Он рассвирепел и что-то прошептал уряднику. На этот раз нас отпустили. Через некоторое время опять приехал урядник и бил меня так, как бьют цепом снопы на таку. Бьет, а сам приговаривает: «Почему не покоряешься священнику? Почему стоишь против православного духовенства?» «Как бы нас ни притесняли, собраний наших не оставим», — решили братья. Однажды приехал из другого города священник, чтобы служить в церкви. За мной прибежали двое полицейских. У каждого палка, приказали мне: «Собирайся немедленно в церковь». Я взял Библию и спрятал под полой. В церкви занял место возле заднего окна. Началась служба. Поют певчие. Народ молится, крестится. Все идет хорошо. Под конец священник сказал проповедь об иконах и об идолах. Идол – это бык, а икона – это образ святых человеков и святых жен. Я стоял и весь трепетал от волнения. Чувствовал, как будто кто-то шепчет мне: «Не молчи, говори». «Батюшка, позвольте мне сказать несколько слов», – сказал я громко. «Говори, говори, Дунаенко». Я раскрыл Библию и прочитал: «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину». Второзаконие 4:15-16. «Слышали, батюшка? Тут же не говорится ни о каком быке». В церкви поднялся шум среди народа. Здоровенный мужик подошел ко мне, ударил кулаком в шею и потащил к двери. Когда вытолкал наружу, запер дверь церкви. Вокруг церкви ограда, в середине главные ворота. Он вытолкнул меня за ворота и крикнул: «Пошел вон!» В тот день был послан рапорт уряднику о том, что Дунаенко не унимается и конфузит при людях священника. Когда приехал урядник, то на этот раз меня уже не били, а мучили. Я едва остался живым. «Как ты, гадина, посмел бить священника?» Я и пальцем его не тронул. «Ты его словами бил при всем народе. Погоди, достукаешься каторжных работ, сгниешь там навеки». Это было сказано при народе. Все решили, что я скоро буду каторжником. Но братья и сестры даже после этого собрания не оставляли. Иногда нас заставали на собраниях. Тогда нас гнали 40 верст в уманскую тюрьму на 8 суток. Мне всегда немного добавляли, и я сидел 10-14 суток. Вместе с мужиками гнали и слабых женщин с грудными детьми. Милосердия не проявляли никому. Слезы и просьбы не помогали. Приехал следователь из Киева. Меня к следователю не вызывали. Он остановился у священника для расследования этого дела. Следователь спросил у священника: «Вы приказали позвать Дунаенко в церковь?» «Да, я приказал полиции, чтобы позвали его для увещевания». «Когда Дунаенко вошел в церковь, он сразу начал что-нибудь говорить?» «Нет, он только попросил слова после моей проповеди». «Вы ему запретили или позволили?» «Я ему сказал: говори». «Вы позволили ему говорить в церкви, когда стояли за аналоем?» «Я думал, что он попросит прощения, покаяться перед Богом». «Вы думали так, а он думал иначе. С моей точки зрения, Дунаенко не совершил никакого беззакония». У одного брата умер ребенок. Полиция не позволяла похоронить ребенка на общем кладбище. Это было летом. Стояла жара. Несколько дней брат держал тело ребенка в погребе, но дальше нельзя было держать, нужно было где-то похоронить. И брат похоронил ребенка у своего двора. Через несколько дней приехал урядник и приказал тело выкопать и похоронить на свином пастбище. Начался плач и вопль братьев и сестер от такого издевательства. Но на этом надругательства не кончились, созвали сельский сход и постановили забрать у штунды хлеб, который уже в снопах, а земли им дать только полдесятины и в таком месте, где ничего не растет, на глине. По всем полицейским участкам было разослано распоряжение забирать у штунды новорожденных детей и крестить их по православному обряду. Некоторых детей крестили в ледяной воде, младенцы простуживались и умирали. Однажды я на своей усадьбе начал копать глину, чтобы построить себе избушку. Сельский староста увидел и говорит: «Ты зачем здесь копаешь?» «Это моя усадьба, я здесь родился. За это плачу подать. Это место перешло ко мне от отца. Я тебе покопаю. Вон где твое место, там копай». И показывает палкой на небо. «А тут не имеешь права копать». Что мне было делать? Куда идти? Кому жаловаться? Я был как маленький сирота, которого все дети бьют и все у него отнимают, а ему остается только плакать и утирать слезы рукавом. Жена говорит: «Брось копать, а то еще позовет полицейских и тебя изувечат». Верующим запрещали ночью зажигать свет в домах. А ведь ночью с малыми детьми всякое бывает. Заплачет дитя, мать зажжет свет. А кто-нибудь идет мимо, видит, у штунды свет. Ага, значит, читает Библию. Надо побить ему стекла. Общество стало замечать, что кое-кто из молодежи тайно ходит в собрание слушать Библию. От одного к другому стали передаваться слова. У них там интересно. И они постановили. Так как наши сыновья и дочери идут к штундам слушать Библию, то мы должны купить свою Библию, общественную. Тогда молодежь не будет ходить к штундам. Нашу общественную Библию надо читать в церкви. Может, там кто купит свечку, да засветит перед святыми иконами. И нехай тогда придет в церковь штунда и Библию читает, какую батюшка купит. Это было решено в присутствии священника. Собрали деньги для покупки Библии и отдали их священнику. Через некоторое время священник привез Библию и созвал всех жителей села. За мной послали Соцкого с палкой. Он очень строго сказал: «Иди со мной, почитаешь Библию, чтобы не поклоняться святым иконам». Гонит меня Соцкий, громко поносит всякими злыми словами. Прихожу в сельское правление, народ кричит: «Ага, пришел! А ну-ка, почитай нам Библию, которую батюшка купил». «Погромче прочитай, там, где сказано, чтоб мы святым иконам не поклонялись». Все пристально смотрели на меня. Священник сидит за столом и другие какие-то с ним. Мне дают Библию, чтобы я прочитал им место, где написано про иконы. У многих такое выражение на лице, что я не найду в Библии слов против икон. Они заранее торжествуют, готовятся избить меня. Я открыл 44 главу пророка Исаии и прочитал 13, 14 и 15 стихи. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания. Потом обделывает его резцом и округляет его. И выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. Это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. Из того же делает Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Люди были вынуждены молчать, потому что так условились. Все ожидали конца моего чтения. По окончании чтения священник встал и говорит: «То, что прочитал Дунаенко из Ветхого Завета, нас не касается». Народ обрадовался, зашумел. «Это не для нас». Тогда я открываю 17 главу Деяний апостолов и читаю 29 стих. «Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Кое-кто из народа убедился в моей правоте, а некоторые ожесточились и исполнились великой ненавистью ко мне. По домам расходились возбужденные, спорили, шумели. Были голоса и за меня, но большинство было против. Людям не хотелось оставаться с тем, чему они верили много лет». Thank you.